Глава 9. Лето было дождливое, и сена поставили сравнительно немного. Особенно неудачная вышла страда на самосадке, где почти все сено сгнило. В горах это случается. Заберется ненасть и кружится на одном месте, и в Мурмасе сена не издались. Так что негде было и купить его ближе 100 верст. Да и в сторону Орды тоже на траву вышел большой неурождай. Об овсах ходили нехорошие слухи. «Дело скверное, Леонид Федорович», — предупреждал Петр Елисеевич еще летом нового главного управляющего. «А нам-то какая печаль? Мы ни овсом, ни сеном не торгуем. Подряды на дрова, уголь и транспорт сданы с торгов еще весной по средним ценам. Мы исполним то, что обещали, и потребуем того же и от других. Я понимаю, что год будет тяжелый, но важен принцип. Да. С формальной стороны вы правы. Но бывают обстоятельства, когда приходится поступиться даже своим принципам. Все это сентиментальности, Петр Елисеевич, смеялся Голиковский. В доброе старое время так и делали. То шкуру с человека спустят, то по головке погладят. А нужно смотреть на дело трезво. И прежде всего, принцип. Знаю, знаю. Вы смотрите на людей, как на машину. Как и на самого себя. Милый Петр Елисеевич, нельзя иначе в таком деле, где все держится принципом. Споры на эту тему продолжались все лето. А осенью в Мурмас к главному управляющему явились первыми углепоставщики с самосадки и заявили, что по взятым ценам они не могут выполнить своих подрядов. Голиковский ответил, что ничего не может сделать для них, а в случае неисполнения поставок они вынудят его обратиться к закону. Да, их заставят сделать то, что они должны. Он не кричал на мужиков, не топал ногами, не приходил в неистовство, как бывало Лука Назарыч, а держал себя совершенно бесстрастно, как доктор с пациентами. Самосадчане 3 раза пытались уговорить начальство и ушли ни с чем. Та же участь постигла ключевлян, а затем и мурманских подрядчиков, перевозивших руду, железо и чугун. Наступила голодная зима. Самое ужасное время, какое посылается только в наказание. Предсказания Петра Елисеевича начали сбываться, да и нетрудно было предвидеть последствия недостатка корма. До первого снега скотина еще кое-как околачивалась, наполовину в лесу, наполовину дома. Богатые мужики успели приколоть лишних коров еще в промежговенье, после филипповок, когда они еще были нагуленные с лета. Мясо съели, а кожа осталась в барышах. Бедные тянулись из последнего, жалеючи ребятишек. В заводе не было даже тех запасов старогодней соломы, которая спасает от голодовок деревню. Между мужиками и бабами началась жестокая война из-за каждого клочка сена. Мужики берегли сено лошадям, бабы — коровам и овцам. Голодная скотина ревела истошным голосом, и ее выгоняли на улицу, чтобы промышляла еду сама по старым назьмам и около чужих дворов. Коровы сейчас же сбавили молоко, а в хохладском конце начался голодный падеж. Незапасливый был народ хохлы на сено, а тулики берегли корм для себя, как и кержаки. Когда началась вывозка угля и дров, заготовленных в куренях с лета, недокормленные лошади быстро выбились из сил, особенно лошади из дальних мест, как самосадка. Жаль было смотреть, как голодная скотина валилась с ног. По дороге из Ключевского завода в самосадку в стороне валялись уже десятки палых лошадей. Мужики крепились до последнего, а потом самосадка забастовала вся разом, как один человек. Это было сигналом для Ключевского завода и Мурмаса, где углепоставщики и подрядчики тоже забастовали. целый заводский округ очутился в самом критическом положении. Если по зимнему пути не вывести древесного топлива, то заводы должны приостановить свое действие на целый год, а это грозило убытками в сотни тысяч рублей. Голиковский прискакал в Ключевский завод в сопровождении уездного исправника. Горных исправников уже не существовало, и добряк Иван Семенович давно удалился на покой в свою Малороссию. «Это бунт!» — заявил Голиковский, входя в комнату. «Очевидно, зачинщики всего дела скрываются в самосадке. Да, я имею некоторые сведения». Петр Елисеевич отмалчивался, что еще больше раздражало Голиковского. Старик-исправник тоже молча курил сигару. Это был администратор нового типа, который понимал, что самое лучшее положение дел в уезде то, когда нет никаких дел. Создавать такие бунты просто невыгодно. В случае чего он же и останется в ответе. А пусть Голиковский сам расхлебывает кашу, благо получает ровно в 5 раз больше жалования. «Что же вы молчите, Петр Елисеевич?» — накинулся Голиковский на своего приятеля. «Что же я могу вам оказать, Леонид Федорович, кроме того, что уже высказал раньше, за 1/2 вперед?» «Следовательно, по-вашему, виноват во всем один я. Благодарю. Именно этого я не ожидал от вас». «Виновато дождливое лето, Леонид Федорович. Я вас предупреждал». «Да, но ведь заводы не богоугодное заведение. Прежде всего принцип. Я последовательный человек. Необходимо съездить на самосадку и в корне вырвать смуту». Поездка на самосадку, однако, не привела ни к чему. Остовы палых лошадей по всей дороге иллюстрировали дело лучше всего. В редком дворе находился полный комплект рабочих лошадей. Часть вывалилась, а другая обессилела. Если углевозу выгодно было производить поставку, работая на 3 лошадях, то работать на одной не было никакого расчета. Переговоры с мужиками окончательно выяснили положение дела. Исправник слушал и отмалчивался, а для острастки велел взять Мосея Мухина и припроводить его в Мурмос. Собственно, у исправника была своя цель – произвести негласное дознание относительно агитации о своей земле и о новой секте так называемых «духовных братьев». Бунт углепоставщиков служил только прикрытием. Пользуясь случаем, он имел несколько объяснений со стариком Основой, а потом просил Петра Елисеевича вызвать лесообъездчика Макара Горбатова. Это было легкое предварительное дознание, пока ничего не выяснившее. «Хорошо. Идите домой», — закончил исправник. «После поговорим». Голиковский заметно испытывал угнетенное состояние духа и по возвращении с самосадки долго разговаривал с Нюрочкой, горячо интересовавшейся ходом всего дела. Он мог только удивляться, что эта барышня, выросшая в 4 стенах, так много знает. Голиковский как-то особенно внимательно смотрел все время на Нюрочку, а потом с грустью в голосе заметил. «Да, я теперь понимаю вас. У вас есть свой мирок, в котором вы живете. Понимаю и то, почему вы в последнее время заметно отвернулись от меня». Нюрочка хотела что-то ответить, но Голиковский быстро поцеловал у нее руку и вышел. Ей вдруг сделалось его жаль, и она со слезами на глазах убежала к себе в комнату. Отъезд Голиковского из Ключевского завода сопровождался трагикомической сценой. В господский дом явился Морок, и когда Голиковский усаживался уже в экипаж, приступил к нему. «Ваше скородие, явите божескую милость!» «Что тебе нужно, любезный?» «Кобыла издыхает, ваше скородие! Какой же я буду человек без кобылы? Явите холодную!» Коротко ответил за Голиковского исправник, указывая стоявшему без шапки Основе на бунтаря. Экипаж уехал, и Основа, подхватив Морока под локоть, шутя проговорил: «Ну, айда на даровую квартиру!» «Сам приду», — сумрачно ответил Морок, вырываясь. «Еще успеешь!» Он крупно зашагал домой, удрученный горем. Знаменитая кобыла действительно издыхала. Она лежала пластом и не могла подняться даже на передние ноги. Морок сбегал к домнушке и выпросил несколько ломтей черствого ржаного хлеба, но кобыла великодушно отказалась от еды, а только посмотрела на хозяина потухавшим большим глазом. Морок не мог даже мысли допустить, что его единственное достояние вдруг превратится в ничто, и послал феклисту крочителихе за косушкой водки. Он, как коновал, пускался на последние средства. Принесенная водка была вылита в рот кобыле, но она уже не могла проглотить живительной влаги и издохла на глазах собравшихся соседей. Морок пришел в какое-то неистовство, рвал на себе волосы, ругался, грозил неизвестно кому кулаком, а слезы так и катились по его лицу. «Матушка ты моя! Кормилица!» — причитал «Заворуй морок», и в порыве охватившей его нежности при всем честном народе поклонился мертвой кобыле в ноги. «Кости твои похороню!» Сбежавшиеся бабы ревели навзрыд, глядя на убивавшегося морока.